Давно выехали в степь, повернули боковой дорожкой, перевалили через бугор, едут в темноту, в неизвестность. Тепло Семену, пригрелся, зарывшись в сено, и зажмурил глаза, притих окончательно пришел в себя, лишь сидя на лавке в ярко освещенной комнате, видно, гостиной, совершенно неизвестного ему дома. Усаживает его мама поудобней. Оглядевшись, видит он себя в компании всех Коростиных. Тут же и все остальные из дяди Ваниного куреня, а какой-то сморщенный старичок и такая же старушка, ему неизвестные, видимо, хозяева этого дома, куда они приехали. Оба одеты они точно так же, как одевались и его дедушка с бабушкой, по старинке, тепло и просторно. Девка в валенках вносит и ставит на стол кипящий самовар. Сквозь плотно закрытые ставни скупо пробивается свет начинающего бледнеть неба. Старушка-хозяйка усаживается к самовару, все получают по стакану горячего чая, стол заставляется такими же разносолами, как это и у них на хуторе было, и лежит в корзиночках свежий, только что испеченный, вкусно пахнущий хлеб. Почувствовав голод, берет краюшку, мажет на нее тающее от теплого хлеба масло, откусывает с аппетитом хрустящую корку, налегает на чай с молоком, и лишь теперь слышит голос незнакомой старушки. «Святые угодники! Ужасти какие! Да как же все случилось!» — отвечает ей Савелий Степанович. «Матросы мне никак по-настоящему не доверяли. Спал я всегда вместе с комиссаром, и хоть многое он мне говорил, но о главном умалчивал. Позавчера же, с вечера, оставил со мной одного матроса и ушел. Вернулся только к полуночи, принесла хозяйка самовар, только заметил я, что глаза у нее красные, заплаканные. Хотел было спросить ее, в чем дело, да исчезла она. Положились мы спать, крепко я уснул, греха таить не буду, выпили мы немного за чаем. Проснулся я будто от толчка, глянул, а комиссара моего нет. Вышел я в сенцы, а хозяйка мне навстречу, причитает, слезами заливается, едва я ее водой отпоил. И рассказала она мне, что ночью этой комиссар почти всех стариков, станичного атамана, учителя, священника, всех переарестовал и повели матросы их на станцию через заросшие красноталом пески, с версту там идти надо. Зашел он ко мне, дождался, пока усну, и сам туда же. А хозяйка наша всю ночь не спала, через занавески, огня не зажигая, за всем наблюдала. Выскочила она вслед за комиссаром во двор и видит, бежит соседка ее, как сумасшедшая, мимо, увидала ее, и только и успела крикнуть: «Всех, как есть, в тылах показнили», и исчезла. А комиссар на станцию поскакал, на телеграф. Телеграфист же, наш казак, когда расселись на станции матросы и стали там водку пить, вышел потихоньку из будки своей и смылся в станицу, и по дороге в Краснотале на убитых стариков наскочил. Постреляли их, штыками покололи, шашками порубили. С учителем и священником 33 их там лежало. Не успела мне хозяйка все рассказать, вот тебе и телеграфист, мой он старый знакомый, вскакивает в курени прямо мне: «Уходи, Савелий Степаныч, сейчас воротится, они и тебя первого убьют, телеграмма с Царицына пришла, что контрик ты». Выскочил я во двор, дала мне хозяйка мошточка, а темно еще вовсе было, телеграфист же за мной, тоже верхи, увязался, и сказал он мне, что следующей ночью пойдут матросы на Писарев, и список у них есть, кого брать будут. Атамана, стариков видных, вот Сергея Алексеевича, и всех их расстрелять им велено. А все потому, что поднялись на низу казачьей станицы, первой Суворовская, а за ней остальные. И будто генерал Попов из калмыцких степей на Черкасск пошел, поднялся наш Дон-батюшка. Вот и успел я в Писареве всех перед рассветом взбулгачить. Встав из-за стола, моргнув многозначительно Семену, вышел из комнаты Виталий со своими братьями. Придвинула мама Семену вареников, взял он один, прожевал, сказал коротко: «Я сейчас», и тоже вышел во двор. Куда же это заехали они? Никогда он тут не бывал. В глубокой котловине, весь заросший вербами и ракитами, раскинулся вокруг небольшого пруда маленький хуторок. Кажется, Дубки называется. Видно, средние руки помещик живет. Ничего отсюда не видно, хуторок, будто в колдобинке, спрятался, снаружи, со степи, и не увидать его, пока вовсе близко не подъедешь. Валерий тянет Семена за рукав и отводит за сарай. «Слушай сюда, побили красные вчера стариков в станице, а что они сегодня в Писареве натворят, неизвестно, но недолго им царствовать, слыхал, по всему Дону восстание, и нам теперь ушами хлопать нечего». Из дома выходит дядя Воля и Савелий Степанович. Шагнув к племяннику, крестит его дядя, Савелий Степанович жмет ему руку и почти хором говорят они ему, а мы на Разуваев. Бабушку надо там устроить, может быть, на Арчиду ее повезем, туда и вы приедете. Ну, бывай здоров, вывели коней, махнули в седло, пустили с места карьером, и, глянь, только были на бугре, и нет их больше. Старушка-хозяйка вышла с князем на крыльцо, глядит она на нового своего знакомого и шепчет побледневшими губами. Да как же это так, да что же это такое, Россия наша, матушка Русь православная, и, это же невозможно, морщится князь Югушев. Русь православная, говорите, подождите, новый Пугачев пришел, с прогрессивными идеями, университетским образованием и интернациональной выучкой, сорвет он ее, матушку Русь, с нарезов, да так, что всем нам небо совчинку покажется, так, кажется, казаки ваши говорят, а с бугра кричат, господин атаман, хтой-тось по степи охлюбкой кроить, и вот он, кубарем скатывается с кручи, спрыгивает с замыленного конишки, вихрастый, в одной рубахе и старых, видно, отцовских шароварах, Васька, соседов сын, 14-летний казачонок, знает его Семен хорошо, вместе они Христа славили, бросив коня посередине двора, подбежав к атаману, волнуясь, докладывает, Евлампий Сидорыч, господин атаман, не успели вы уехать, часу времени не прошло, заявила сента Красная Гвардия в хутор, никто не спал, а я на мельницу, на Подловке схоронился, оттуда все, как есть, видал, расцвело уже, и подняли они стрельбу, и пошли от куреня к куреню, а было их человек с 50, на подводах прискакали, все пяхота да матросы, в раз они по всему хутору рассыпались и, куда в двор не забегуть, нигде никого с казаков нету, ох и остервился же им тот комиссар ихний, кинулся вот к Семенову дяде в курень, а он с теткой на порог вышел, как зареть комиссар, взять их, контрреволюцию, а тетка ихняя как ухватить им тот топор свой, да как станить посперед дяди, да как замахнеть тем топором, да как зашумить, а кто ты есть, прохвост, а, тоже, поди, разбойник, с Сибири сбежавший, а ну, подойди, подойди, я тебе охряшу. Тут один с матросов в нее с винтовки вдарил, будто кто ее сзаду на землю рванул, так навзничь и повалилась. А Семенов дядя в мент один ухватил тот топор, да как шибанеть его и прямо тому комиссару в голову. Упал тот, захрипел, кровища из него потекла. Красные гвардейцы и матросы тут на дядю кинулись, со сходцев и его, и тетку мертвую стянули, штыками их кололи, стрелили в них, ногами топтали, чава только не делали и после того на воротах их повесили, мертвых, так и висят там. А потом, как зашли в курени ихние, как зачали добро на улицу тащить и в окошки выкидывать, как зачали там хозяйскую водку пить, с ледника, с погреба все, как есть волокуть, в куреюте с винтовок бьють. И тут привяли к ним двух оставшихся в хуторе стариков, слепого Кондрата и деда Афанасия, энтова, что и ша с турецкой войне без ноги пришел. Привяли их, постановили канбару и залпом в них вдарили, так они там и ляжить. И тогда пошли все в курени поповых, в обоих расселись и обратно зачали водку пить и гармошка у них заиграла. Слез я с Подловки с мельничной, ухватил нашего Карева на базу, да речкой, речкой и ушел. Только того и слыхал, как в куренях бабы кричать, матросы за ними гоняются, тянуть их кудысь, кофты юбки с них рвуть. Часть 4. Быстро бегут угольные горки, проплывают, как привидения, и тонут, растворяются в надвигающемся сумраке. Капища, молельни, мечети, пагоды, храмы. Сколько построили их люди и сколько сами же разрушили. Скольким служили они для молитв и проповеди о любви, и скольким для призывов о мести и ненависти. Инквизиция, крестовые походы, уничтожение иноверцев в Сибири, преследование староверов, гугеноты. Но вот они, пришли новые преобразователи, с винтовками, и объявили религию опиумом для народа, и уничтожили тысячи храмов и перебили десятки тысяч священников, и разрушили их дико, по-изуверски, сожгли и опоганили, и глядят на них, разрушители и убийц, такие же, как и они, двуногие, со всех концов мира, и выжидают, чья возьмет, и заводит с ними и торговлю, и дружбу, решив, что правильно сказал один из представителей культурного Запада, торговать можно и с каннибалами. И с тех пор объявлено дело людей с винтовками светлой дорогой в будущее, прогрессом, реальностью, с которой обязательно надо считаться, реальностью новых законов, объявивших войну дворцам и разрушивших, спаливших десятки тысяч хижин. Чьих же хижин? Да наших, казачьих. Никто в мире за них не заступился, никто не ужаснулся страшному насилию, страшной, кровавой неправде, никто. Ведь это же, сказали в культурном мире, революция, это же, безусловно, прогресс, в начале своем так похожий на землетрясение, на геологический сдвиг. Это же впервые приобретенное право вчерашнего раба, вдруг взбесившегося на воле и пошедшего крушить все, что только ему под руку подвернулось. Это же законное его стремление к светлой для него цели. В первый раз за сотни лет нажраться до отвала и, залив глаза спиртом, уничтожить все, что становится ему на хамском пути его. Но не сам выбрал он эту дорогу. Его вели. Вели не к Аракчеевщине, не к барщине, не в новое крепостное право, а в рабство особое, новое, выдуманное не какими-то средневековыми князьями и боярами, не царями и их опричниками, а учителями из числа бездушных теоретиков, слепых начетчиков, ненавидящих и обозленных, наконец-то, дорвавшихся до топора обиженных полуинтеллигентов. Изгорели степные курени и церкви казачьи. Поднялся, заклубился дым от пожарищ, но ни до неба, ни до сознания людей не дошел. И снова поет Семен казачью песню. Отцовский дом покинул мальчик, я, травою двор зарастет, собачка, верная твоя слуга, не взлоит у ворот, только не слышать бы гула мотора, не глядеть на бесконечную ленту с призраками храмов и капищ, а закрыв глаза, снова и снова вспоминать страшное прошлое. Джу. Сначала не обратил он внимания на этот странный звук, лишь с удивлением глянул на почему-то попадавших в канавы казаков, положивших винтовки на поросшие тернами, осыпавшиеся желтым суглинком валы. Серьезными, хмурыми взглядами провожали они его, не говоря ни слова, только командовавший ими урядник, пригнувшись за кучу кизяков, крикнул вслед: «И куды тебе черти несуть, Джу?» Перепрыгнув канаву, не оглядываясь, быстро бежит он на полово поднимающийся перед ним склон, туда, на самый верх бугра, ничего не слыша, кроме слов вахмистра, сунувшего ему в руку клочок бумажки и сказавшего: «Бяги вон туды, на курган разрытый, наблюдатель там наш сидит, цадульки яму отдашь, да одним духом, как заяц, мотай». Вот и побежал он по только что пробившейся веселой траве. Прекрасно ему все здесь знакомо, часто приходил он сюда с хуторскими ребятами, глядел вниз на Иловлю, на широко раскинувшиеся луга и ливады, на пашни и музги, на протянувшийся по левому берегу лесок, называемый казаками редкодубом. Там, на этом кургане, сидит теперь сотник, наблюдатель той батареи, в которую приняли его на прошлой неделе казаки, почему-то молча и сердито на него глядевшие. «Да та без скольки годов-то, ты мамкину сиську когда сосать бросил, вчера?» Но, узнав его историю, принял семена командир батареи добровольцем, велел зачислить на довольствие, дал ему и коня с седлом, с порванными пустыми сумами, хозяина коня убили вчера утром, получил он и шашку, и винтовку с 10 патронами, и вступил в Донскую армию вольноопределяющимся. Джу, да что это за чертовщина, все чаще и чаще, шмели сказать, так не шмели это, те вовсе по-иному гудят, ввум, и не пчелы, нет в Писареве хуторе пчеловодов, почему так пронзительно, быстро и отрывисто, джу, джу, джи, на этот раз слышен короткий свист совсем близко, что-то, щелкнув оголыш, падает позади, в двух шагах, быстро обернувшись, схватывает он ослабевшую на излете пулю, упавшую в пыли совсем еще горячую, и лишь теперь понимает, в чем же дело, и лишь теперь ясно различает винтовочные выстрелы. Так, так, так, ох, да это же по нем стреляют, красные. Идут они оттуда, из России, из Саратовской губернии, к речке Иловле, к границе казачьей. Еще вчера узнали у нас, что, будто бы целый их батальон вышел из Малой Ивановки и хотят они здесь, у хутора Писарева, сбить казаков с бугров и войти в пределы войска Донского. Джи, а во, совсем близко. Пригнувшись так, как учил его урядник Алатырцев еще в школе хутора Разуваева, едва переводя дух, бежит он дальше, и, слава богу, вот они, наконец, и разрытый курган, и наблюдатель сотник Широков, и недвижно лежащий на земле, с головой покрытой шинелью, видимо, раненый, казак-телефонист, крепкий, росту невысокого, подтянутый и аккуратный, рябоватый и черноволосый, сотник Широков чин свой получил, начав германскую войну с рядового и столько насобирал на ней крестов и медалей, что за невероятную удаль, храбрости смекалку получил чин офицерский. Ага, явился, кужонок. Ну, и хорошо, а то вон он, видал ты его, Сеня мой, выглянул трошки, а его и резануло пулей, почитай, что в висок, а ты чава вылупился, суды лучше глянь, вон они, вон, из ляску выходють, тю, да ты не дюже голову подымай, а то и тебе, как Сеню, резанеть. Семен осторожно выглядывает через кромку кургана на так хорошо знакомый левый берег и ловли, на редкодупы далекие пологие бугры Саратовской губернии. Так и есть, вон они, хорошо их видать, вышли из леса цепью, а во, больше сотни будет. Перебегают, ложатся, постреливают, вскочив, снова бегут и снова падают в прикрытие. А вон и вторая цепь странных, по-разному одетых, людей. И там поблескивают на солнце штыки, слышны винтовочные выстрелы, видно, наши с правого берега им тоже не молчат, в бинокль наблюдает за ними сотник. Ага, видал, вон она, третья цепь прет. Ишь ты, скольки их набралось, гля, есть вроде и в вольной одежи, должно, мужички мобилизованные, а може, и рабочие царицынские. Ну, погодите, а ну-ка, вольноопределяющий, к телефону. Семен хватается за какую-то ручку, телефона полевого в жизни своей никогда он еще не видывал, пытается ее крутить, и вдруг с ужасом видит, как буряк, покрасневшее лицо сотника, одним рывком выхватывает он из его рук аппарат и, зажав телефон меж ног, укладывается поудобнее и лишь на одно мгновение обжигает Семена сердитым взглядом. Тут враз не понять, кто дурней, те, что посылают, аль те, кого посылают. Сиди там внизу и не рыпайся, вояка, без тебе управлюсь. И, лишь на мгновение припав к биноклю, кричит в трубку: «Вахмистра, слышь, гранаты, гранаты их пужини!» И сыплет какими-то непонятными цифрами и словами, из которых ясно можно различить лишь два. Прицел и трубка. «Гагаах!» Рявкает где-то за хутором трехдюймовка, и через мгновение прекрасно слышно, как высоко над ними, немного в стороне, пролетает снаряд. Взметнув к небу смерч огня и дыма, рвется он в самой середине перебегающей красной пехоты. Далеко правее его разрывается второй, и совсем на левом фланге грохает третий разрыв. Заметались пехотинцы. Передняя цепь совсем смешалась, многие ползут назад, к лесу. На правом ихнем фланге вскочило трое и быстро, согнувшись, как зайцы, исчезли в кустах краснотала. «Ага, дали мы вам жару. На шрапнель тапирь, на шрапнель станови!» Это кричит в трубку совершенно разгорячившийся сотник, уже стоящий во весь рост на кургане. И снова какие-то трубки, прицелы, цифры, нали. Высоко в воздухе вспыхивают белые, протканные молниями облачка, прижались к земле, неподвижно лежат до того быстро перебегавшие цепи. «Будя!» — кричит сотник и хватается за бинокль. Из леса, с тыла наступающих, вихрем выносится кавалерия, широким полукругом охватывает весь луг и мгновенно долетает до вскакивающих, бегущих, стреляющих с колена и падающих красных. Под яркими лучами высоко взобравшегося солнца вспыхивают взлетающие над головами конников палаши. Ого, да ведь это же наши, наши это красных рубит. Семен выскакивает из выемки и становится рядом с сотником. А там, в лугах, давно уже смешалось все в кучу, выстрелов больше почти и не слышно. Не понять, не разглядеть толком ничего невозможно. Только, вон, выскочили из свалки два коня без седаков, отбежали к лесу и остановились. Сотник аккуратно складывает аппарат, поправляет пояс, отряхивает шинель, быстро сняв фуражку, вытирает рукавом пот со лба и, улыбаясь по-дружески, подмигивает Семену. «Видал ты, как мы им пить дали, и без пристрелки», и вдруг мрачнеет. «А понял ты, ай нет, что это началось, а, война наша казачья с Россией, вот что». А там, в редкодубе, уже построились три атаковавшие сотни, отзвенел в воздухе и давно замер сигнал отбоя. Двинулись конные к броду через Иловлю, а вон, стороной, зашагали взятые в плен красные и ярко, и тепло согрело всех их выбравшиеся из белой кипени облаков горячее солнце. Ушли с лугов все, лишь остались неподвижно лежать порубленные пехотинцы. Сколько их отсюда и не перечесть, лишь теперь спрашивает Семен сотника, а почему же из трех орудий только одно стреляло? Эх ты, простота, да она у нас только одна и годная, эмте две так, для близиру. Таскаем, няхай народ шумить, будто у нас, почитай, целая батарея, у них и замков нету, и снарядов теперь не более 10 штук осталось. Да ты брось, битых не считай, кто его знает, да чаваиша мы досчитаемся. Потные и запыхавшиеся вырастают у кургана санитары с носилками. Иди тут ранеты, первый санитар сдергивает шинель с раненого, быстро над ним наклоняется и вдруг взглядывает на сотника остановившимися глазами. Тю, да те он, никак, кончился. В ужасе смотрит Семен на темное, залитое кровью лицо. Молодой, совсем молодой, откуда он, желторотый, лишь коротко глянув на лежащего, махает сотник рукой, и носить его никуда, тут и зароем, сирота он был, знаю я Сеню хорошо, родителей его в Иловлинской красные матросы возле вокзалу в Краснотале побили, шла у его тетка, да та, от матросов убегая, в речке утопла, сирота он круглый, вон, не хуже семена, к нам в батарею прибился, санитары покрывают убитого его шинелью, присыпают полы землей, чтобы ветром не сдуло. Попа бы суды, дайди их, попов, тапель взять. У нас в станице красные их, почитай, всех, кого побили, кого по степе пораспужили, поди, их сбирай тапель, отдали вы им, господин сотник, духу. Наши их штук 60 порубали, да ранет их 32, да пленных сотни с две. И комиссар при них был, весь, как есть, в кожаной одежи. Повяли и его наши, да не схотели писаревцы, чтоб он погаными ногами своими землю нашу донскую топтал, срубили его в кустах. Закинув винтовку за плечо, согнувшись под тяжестью полевого телефона, бросил еще раз взгляд Семен на сиротливо лежавшего под шинелью убитого, на синее небо, прислушался к полной, звенящей тишине и зашагал с кургана вслед за сотником и санитарами. Когда прискакал тогда на дубки казачонок и рассказал все, что на Писареве произошло, собрались они в доме тех старичков, каких-то мелкопоместных дворян, долго возбужденно о всем толковали, допоздна не расходились, и не сводила мама с него глаз и никуда от себя не отпускала. Лишь раза два выходил отец к лошадям, корму давать, не выпрек он их, так и стояли запряженные под навесом. Только к полночи легли все спать покотом, не раздеваясь, прямо на полу в гостиной, а выставленные дозорные, видно, не особенно-то хорошо в темноту приглядывались, и, когда резанул ружейный выстрел, первым вскочил отец, за ним атаман, а потом и все остальные. Вокруг хутора поднялась беспорядочная стрельба. Кто-то кричал не своим голосом. «Вы хахади, краснюки идут!» Мама выскочила во двор прямо в объятия отца, сразу же потянувшего ее к тарантасу. «Семен, Семушка, да где же ты, иди сюда!» Успела она схватить его за полу, да испугались хлопнувших совсем рядом выстрелов кони, рванули с места в карьер, вынесли тарантас куда-то в ночь, в темноту, и остался он в середине двора, ничего не видя и не понимая, совершенно растерявшись. «Это ты, а ну сюда, за мной, за скирды, за скирды!» Юшка Коростин тянет его за руку и бегут они вместе, ничего не видя и не соображая. А сверху, с бугра, раскатившись по всей степи, грохнул и разнесся по хутору винтовочный залп. «Сюда, сюда, на гумно, а там, канава, а канавой мы в степь уйдем, мы с Виталием все наперед разглядели, там пересидим». Спотыкаясь, не сразу привыкнув к темноте, бежит он за Юшкой, скорее, чувствует, чем видит его, куда-то поворачивает, на что-то натыкается, валится вместе с ним в канаву и снова бежит, все дальше и дальше. А подошедшие незамеченными в темноте матросы двинулись, было, к хутору вниз по дороге, да все же увидал их старик дозорный и грохнул из дробовика в первую наскочившую на него фигуру, взвывшую нечеловеческим голосом. Снова хватил старик дробью из второго ствола и искровенил, и изуродовал лицо второго матроса. Но не растерялся их старший, выпустив всю обойму туда, вниз, где должен был стоять барский дом. Кинулись остальные на широкий двор, и кто кого бил в наступившей свалке, понять было невозможно. Лишь через полчаса стало ясно, что обороняющихся больше нет. В наступившей жуткой тишине старший сделал перекличку. Пошло их из Писарева 25 человек, а теперь собралось 16. Остальные лежали на дворе и в катухах без движения либо глухо стонали, раненные дробью или вилами. 14 стариков легло на дубках, закололи их штыками, постреляли из винтовок. С простреленной головой лежал в столовой и сам хозяин дома, охватив его руками, прижавшись к нему всем телом, исступленно плакала и причитала старушка-жена. Поморщившись, матрос из нагана выпустил в обоих одну за другой все 5 пуль. Конвульсивно дернувшись, осела старушка на труп мужа. Затихло все на хуторе дубки. Окончательно затихло. Человек с 15 стариков все же ушло в степь. Пользуясь темнотой, бежал каждый из них кто куда. И лишь когда расцветать стало, сбились они в кучки, собрались все вместе за одним стогом соломы и порешили идти на Липки. Был с ними и атаман, и старик Коростин с остальными сыновьями. А Юшка и Семен, добежав до балки, заблудились в зарослях тернов, растерялись в темноте, и пошел каждый из них своей дорогой. А когда взошло солнце, увидал Семен, что один он одинешенек, и что ни живой души не видно, куда ни глянь. Быстро залезши на стоявшую рядом вербу, оглядел он раскинувшуюся перед ним ширь. Ярко осветило ее солнце, брызнуло по ней разбежавшимися во все стороны лучами, и проснулось все живущее в степи, воздавая хвалу тому, кто сказал: «Да будет свет». Что делать? Куда идти? Где отец с матерью? Дубки, оказывается, вовсе недалеко, прошел он не больше 3-4 верст. Нет, от греха опять в балку спускаться, а там видно будет. Так и шел, почитай что, до обеда. Мелить балка стала, уже берега положе. И решил он еще раз выбраться наверх. Осторожно, скользя и падая, схватился за какой-то корень. Одним духом выскочил на обочину и со страха чуть назад не повалился. Прямо на него, держа винтовку на изготовку, ехал верховой, а за ним еще двое. Но были на них блестевшие на солнце новенькие урядницкие погоны. Слава богу, не красные это, а казаки, наши. Тю, гляна его, ты откель, не из сурчиной норе вылез, урядник говорит весело, но подозрительно скользит его взгляд по странной фигуре измазанного, грязного, оборвавшегося о терновые кусты мальчика. Ты чего тут делаешь, не сицилизму ли по степи разносишь? Подъехали те двое, плотно закутанные в венцерады, с низко надвинутыми на лбы фуражками с кокардами, и они смотрят хмуро и недоверчиво. Ну, говори, что ля, айтаби помороки отшибло, отец мой, Исаул Пономарев, в тарантасе они с матерью, кони их понесли. Спрыгивает урядник с седла, подходит и кладет ему правую руку на плечо. Молись, молец, Богу твому, а отца с матерей твоей видали мы еще на заре. В Арчиду они подались, матеря твоя без памяти лежала, потому что тебе не уберегли, что пропал ты. Она, когда кони их с дубков вынесли, с тарантасу выскочила, хотела за тобой назад бечь, да правую ногу в шиколотке переломила. Поклал ее отец твой в тарантас и по коням вдарил, а она в анбараке была. Так мы их и повстречали. Да ты чаво на меня вылупился, с ней большой бяды не будить. Вон кум мой, вон энтот, на рыжем, на высоком, он в санитарах был, всю, как есть, инту самую медицину прошел. Он ей, матери твоей, ногу ту перевязал, вроде как в лубок втянул, да шичку мы подходящую нашли. И помчали они в Арчиду, она в сознанию пришла, только обратно плакала дюже, дело известное, бабе. А отец твой говорил, будто у вас на Арчаде знакомцы есть, и доктора там. А ты не тужи, нас теперь держись, в дозоре мы, понял, теперь к нам на батарею поступишь, командир наш Евграф Иваныч Манацков, с Рогачева хутора сам, войсковой старшина, отца твоего Иша по кадетскому корпусу знать. Докладали мы яму про встречу с отцом твоим, а у нас на батарее команда разведчиков своя. Хотишь, к нам поступай, могишь и номером при орудии быть, в раз выучим, житуха у тебя пойдет во какая, я табе говорю, малина. Тю, да ты что, кричишь, что ля, вон дурной, девка ты, ай казак, нам теперь слюни за мамашами распушить не приходится, то лишь обудить, а матросов энтих, что вас с дубков ночью пораспужили, одна с наших конных сотен но не утром рано там же и достала, развешала их всех, как есть, по вербам сушиться, такая у наших казаков решение вышло, да ты, никак, дрожишь, голодный, поди, а ну кась, хвати кась с бутылочки моей разок, оно в раз согреть, а потом, вот, сухарик пожуй, а там посажу я тебе на мого коня сзаду и домчим мы тебе в батарею в один мент. Так и попал Семен на батарею из трех орудий, так и был принят на нее телефонистом и нацепили ему наскоро сшитые какой-то заплаканной жалмеркой погоны вольноопределяющегося, и почувствовал он себя у дела. И повернули они тогда на границу войска Донского и заняли хутор Писарев двумя полками конницы и одной батареей. Сотник Широков шагает бодро, едва поспешает за ним Семен, и только теперь, оторвавшись от воспоминаний, понимает то, что ему говорят. «Да ты что, аль оглох, говорюшь я табе, когда узнал наш бригадный командир про красный энтот батальон, то в раз иша ночью, 3 сотни в обход послал, энтой балкой, что в лавлу версты с 2 выше Писарева впадать, там сотни энти и затаились, а краснюки так, без дозоров, прямо на Писарев и поперли, пока в редкодуб не дошли, там в цепи рассыпались». «Видал ты, и в наступлению пошли, ни направо, ни налево, ни назад не глядя, тут им мы с тобой трошки огоньку подсыпали, и как я считаю, что гранатами, что шрапнели человек с 20 добром мы перечкали, смешались они от пушки нашей, а в тот мент сотни энти наши с тылу им вдарили, понятно, ты учись военному делу, стратегию инту самую понимать, нам, казакам, тапи только одна спасение, маневра мали с Миколкой брать, иначе никак мы их не подолеем. А то, ежели она, матушка Русь, да всем миром на нас навалится, нам ее дракой в лоб не совладать. Вот только снарядов я много перевел, шутка сказать, 6 штук, а иди их нам брать, как не у красных же. Вот ты-то переумствуй, да ты поспеши, поспеши, пойдем послухаем, что казаки говорят, будто никак не желают они границы войска переходить. Нам, толкуют, в России своих порядков не наводить. Ежели тапи русские за место царя Ленина посадили, ну, и няхай, мы тут не причастные. Мы, говорят, сами у себе свой присуд заводить будем, а Россия нехай так и сделайте у себе, как ей самой жалотельно. Мы в ее дело вмешиваться никак не будем. Так казаки гутарют, на широкой поляне за хутором, как раз за той канавой, через которую перепрыгнул он, поспешая на наблюдательный пункт, уже выстроились 2 спешенных полка. Только теперь в первый раз увидел Семен так много казаков, подтянутых, в аккуратно подпоясанных длинных шинелях, с шашками и винтовками за плечами и начищенными до блеска сапогами. И как это сумели они так здорово принарядиться? А вот и слова команды. Смирно, равнение налево. Эх, как здорово, как один человек. Повернули они головы и замерли, как статуи. Вынырнув из садов в самую середину выстроившихся казаков, затормозил грязный и запыленный открытый автомобиль, глухо рокоча неостановленным мотором. Сидевший справа военный с генеральскими погонами выпрямился во весь рост и крикнул весело, на весь выгон слышно было: «Поздравляю вас, родные донцы, с первой победой! Молодцы, ребята! Рады стараться, ваше дительство! Слыхал я, братцы, будто пошли промеж вас разговоры, что неохота вам через войсковую границу в Саратовскую губернию идти. Понимаю я вас хорошо, станишники, но одно скажу я вам. Знаете вы все меня еще с того времени, как гонялись мы с вами и за немцами, и за австрийцами, и как мы их сообща турсучили. А потому турсучили, что, кроме доблести вашей воинской, есть еще одна штука, наука военная, стратегия и тактика она называется. А ежели теперь забудем мы с вами науку эту, то давайте лучше воевать бросим. У самого у меня никакой охотки нету куда-то к чертовому батьку залазить. Но, как брат ваш и станишник, как старший ваш начальник, ответственный за успех дела, прямо вам говорю, без того, чтобы забрать большую и малую Ивановки, никак мы не обойдемся. Надо нам коммуникации ихние пресечь, а себя тем от ихних новых ударов обеспечить, а тем тогда и границу нашу войсковую убережем. Генерал останавливается, переводит дух и вдруг показывает на стоящего прямо против него урядника. «Слышь, урядник, не как Ковшаров фамилия твоя, станицей Березовской должен ты быть», вытянувшись в струнку, отвечает спрошенный. «Так точно, урядник Ковшаров, 3-го Ермака Тимофеевича полка, Березовские мы, с самой станицы». «Ага, так вот скажи ты мне, правильно я говорю или нет?» Бросив косой взгляд на строй напряженно молчащих казаков, отвечает урядник, ни минуты не задумавшись. «Так что, как я стратегию инту и коммуникацию определю, а вам она, ученому на то генералу, как тому попу Библия, то сшитаю, что ничего нам иного не поделать, а позанимать выгодные позиции». Генерал, видимо, доволен ответом. «Во, видали вы, что ваш же сослуживец говорит, я вас куды зря не поведу, знаете вы меня. Слава Богу, с многими из вас и рыбу бреднем ловили, и Христа славили, и за девками». Вдруг быстро шагнув из строя, останавливается перед автомобилем вахмистр батареи, козыряет и обращается к генералу. «Ваш сокпревосходительство, разряшите и мне слову сказать, говори». Крутнувшись на правой пятке и левом носке к строю, кричит вахмистр на весь хутор: «А я так сшитаю, что нам тут митинговать нечего, не товарищи. Как его превосходительство объяснили, так оно и быть должно. Он нас 4 года в бои водил, верим яму, зря он не сбрешить». Махнув правой рукой так, будто срубил он кого-то, шагает вахмистр в строй. Генерал сразу же продолжает: «Слыхали, что старый служака сказал? А теперь, с Богом, расходитесь. Чую, давно кашевары ваши борщу наварили». Сидевший рядом с генералом полковник вскакивает, приподнявшись на носках, шепчет что-то ему на ухо. Генерал как-то беспомощно кивает головой и валится на сиденье. На полковнике донская форма, с иголочки. Громко, будто немного окая, обращается он к притихшим казакам: «Станичники, вы меня еще не знаете, я полковник Монокин, генерального штаба, помещик соседней с вами Саратовской губернии. Сразу же пошел я на Дон, зная, что поднимется казачество за Святую Русь, что, как и встарь, пойдет оно на Москву Белокаменную, выбросит из священного Кремля засевшую там жидовскую свору, и воцарится на Руси снова. Договорить полковнику не дали, будто ветер прошел по рядам, взбаламутил их, разорвал, перепутал, и взревело, теперь уже не стройные ряды, а до предела обозленная, вышедшая из себя толпа. «Ах ты, распротудок твою мать, помещик, имению его отбивать надо, катись ты не в Москву, а к такой матери под подол, ишь ты, нашими головами Кремль яму брать охотка, вон нацель, мужик, ишь форму нашу, гад, нацапил». Стоящий рядом с Семеном казак рвет из-за спины винтовку и стреляет прямо над головой упавшего на сиденье полковника. Шофер бешено крутит баранку, автомобиль рвется влево, выхватывает на солончак, круто поворачивает и в одно мгновение исчезает в садах. Га-га, обратно, как в 5-м году, по России порядок наводить, к тетере-ятере, не жалуем. Сам иди на твою святую Русь, чтоб она пропала. Кто-то заботливо спрашивает Семенова соседа. «Слышь, Хаперсков, а генерала не задел ты случаем? Тю, так я ж над головами бил. Кто ж в своего стрелить будить? Энтому мужичку дал бы я. Да счастье яму привалило, возля генерала упал. Нях и они сами свои стратегии разводють». Какой-то казак весело хлопает себя пополам шинели. А ушлый и генерала шофер, и мотора не остановил. Должно, сам с наших, знает нашего брата, в случае, ежели до густого дойдет. Чтоб вовремя смыться. Казаки смеются. Злобы у них к генералу нет. А вот России и слушать не хотят. Своих делов хватает. А вечером, послав дозоры по теклинам и балкам, снова собрались казаки на том же самом лугу, разложили костры, распаковали сумы и подсумки, нанесли им хуторские девки и бабы вареного и жареного, пошли по рукам появившиеся откуда-то бутылки, хватила гармошка польку-бабочку. Из первой попавшейся ему под руку жалмеркой вышел в круг сам командир батареи, а за ним вахмистр, а за вахмистром урядники и приказные, а за ними, какие посмелее, и простые казаки. Да так вдарили они с носка в загудевшую донскую землицу, да так крутанули бабы подолами, да так ухнула стоявшая вокруг танцующих толпа, что посыпались из костров искры до самых звезд и самому вечернему небу жарко стало. Загуляли казаки, здорово загуляли. Глянул на все это Семен и побежал в курень дяди Вани, да в проулке под навесом увидал урядника батареи. «А, так это ты, значит, сынком Сергея Алексеевича, Исаула Пономарева будешь? Знаем его, знаем, иша с японской войне хромайтен, неправый стал, мельница у вас возле Разуваева хутора, поразбивали там мужики все, как есть, иша спасибо скажи, что на время бабушка твоя ускряблась, а то и ее не помиловали бы. Эх, а мне вот в Черкасске быть довелось, чего я там только не нагляделся, чего не наслухался. И особо мне трое в памяти засели. Голубов, Волошинов и Богаевский Митрофан. Насучив дратвы, натерев ее воском, вставив в концы свиной волос, крепко зажав меж колен сапог, колет его шилом новый Семенов знакомец, урядник Урюпинсков, быстро с двух сторон вставляет в проколы дратву, тянет ее в разные стороны и пролегает вдоль голенища ровный, аккуратный шов. А ты садись вон на мешок, послухай, что я табе расскажу, оно табе пригодится. Ишь ты, гулиють наши, и понятное это дела, кто с радости, а кто с горя водку глушить и танцы выкомаривать, потому, туча над нами зашла, пока что только то там, то тут мало не объять, а когда она по-настоящему вдарить, иша вовсе неизвестно, а нам, казакам, пригинаться тапер не приходится, вот и выплясываем, чтоб поганые думки прогнать. А хотел я табе про Голубова сказать, дела у его простая получилось, с большевицкого благословения захотелось яму донским атаманом стать, и пошли за ним казаки многие, потому что хорошо его знали, свой он человек был, то пулей, то осколком 16 разов ранетый, на фронте настоящим героем был, а начальству никогда он не молчал, сроду за казаков заступался, иша в японскую войну в полку первым разведчиком и первым скандалистом по веселым домам был, и на болгарскую войну добровольцем ходил, батареи там командовал, от болгар военный хрест получил за храбрость, а как эта война зачалась, возвернул он болгарскому царю тот свой хрест, ну, начальство не любил он, все его односумы то полковники, а то и генералы, а он так в Исаулах и остался, обходили его, затирали. Вот и зачал он с подтилковым кашу варить. Арестовали его наши в Ростове и в Черкасск на гауптвахту привязли. И лично к няму туды помощник атамана Богаевский Митрофан приехал и зачал с ним разговоры говорить. И зачал он шуметь, что неправда у нас и инакше все делать надо. Ну, Пообещал он Багаевскому боли с большевиками не якшаться и выпустил тот его под честное офицерское слово с гауптвахты. И только он оттель вышел, как и подался в раз в Каменскую, в военно-революционный комитет. И первым он с 10-м полком в Новочеркасск вошел. Только 2 дня после Нява красные гвардейцы и рабочие с матросами туды пришли. И зачали они расстреливать, и зачал он казаков оборонять и выручать, кого только мог, и зачали в раз же большевики на его коситься, доверию к няму боли не имели. И, чтоб у них оправдаться, объявил он, что пойдет с казаками в сальские степи, против отступившего туды генерала Попова, и приказал казакам своим грузиться, а когда сам на станцию пришел, а казаков-то и нету, по домам разъехались. И тут большевики ишь крепче к нему недоверию поимели, а он, чтоб все же дружбу свою им доказать, набрал человек с 30 самых яму преданных и побег с ними в станицу великокняжескую. Потому узнал он, что скрывался там Багаевский Митрофан, и заскочил перед рассветом в курень калмыцкого Гелюна, у которого Багаевский прятался, и забрал его сонного и в Черкасск предоставил. Потребовал подтелков с Ростова туда Багаевского припроводить, а голубов свою линию гнеть. Устроил всяму красному гарнизону митинг, всех, как есть, скликал и дал на том митинге Митрофану Багаевскому слово. И зачал Багаевский говорить, а сам он Каменской станицы казак, а учился на педагога. Это инти, что учителями и профессорами становятся, и еще был он казачий историк, всю старину нашу раскапывал. А был он и председателем войскового круга, и заместителем донского атамана Каледина. Со всего Дону казаки его на эти должности выбирали. Это он тогда, когда круг наш после революции собрался, открывая заседание, сказал: «Объявляю заседание донского круга, после 200-летнего перерыва, открытыми». Казак был настоящий. Это он, когда Керенский Каледина на суд в Россию потребовал, знаменитый свой Митрофана в сполох по всему Дону объявил, старину казакам напомнил, и ответили они тогда в Москву: «С Дону выдачи нет». Это он тогда настоял и еще при Каледине провозгласил себе Дон наш независимым. Вот и разыскал его Голубов, и в кадетском корпусе тот митинг устроил. Чего он этим и сделать хотел, никак я не пойму. Потому что комиссар русский, в Черкасске сидевший, Ларин по фамилии, тот, как знаем мы твердо, думал так, что на том митинге разорвуть казаки Багаевского на клочки, да иное получилось. Зачал он говорить и 3 часа говорил, и затаили мы все дыхание и слухали его так, как того попа в церкве. Худой он был, смученный, как антисвятители, что их на иконах молюют. И так он нам про казачеству нашу сказал, так все объяснил, что поняли мы, кто наши враги, а и политкомиссар Ларин понял, с кем он дело имеет. И ясно нам стало, что пора нам с красными кончать. И не успел тот митинг кончиться, как обратно Багаевского в Ростов, к подтелкову, а Голубов его опять же не дал и посадил на гауптвахту под казачью охрану. И враз же с Ростова пошли красные броневики и антиллерия в Черкасской вломились на гауптвахту, забрали там Митрофана нашего, комиссар Яков Антонов и красный командир Рожинский, увязли в Балабановскую рощу и там 14 апреля расстреляли. Потому что Ларин враз в Ростов доклад и сделал, как хлопали все, как есть, казаки на том митинге Багаевскому, так, что матросы, какие там сидели, убрались поскорее, боялись, что побьют их казаки. А он нам прямо говорил, что казачье дело свое делать мы без Москве должны, своими руками, без большевиков и Ленина. Ничего не боялся, прямиком резал. А Голубов, как пришли броневики с Ростова, драпанул в Заплавскую станицу, там митинг скликал, зачал там перед казаками оправдываться, зачал прямо призывать казаков против большевиков восставать, зачал каяться перед всем народом открыто и таким несчастным прикинулся, что многие яму поверили, что и сам он обманутый был. Ну, тут прямо спросили его, а кто виноват в смерти Чернецова, Волошинова, Назарова, Багаевского? И зашумели на его здорово и выскочил с народу студент Пухляков и дал в Голубова с нагану 3 раза, на месте его уложил. И, считаю я, что правильно тот студент наш и сделал. Да, вот и шатрошки про Волошинова-то без сказать, был он тоже антиллерист, его временным донским атаманом после революции выбрали, в 17-м году, а когда собрался круг и выбрал атамана Каледина, сдал он яму свой пост, а на энтом кругу, на котором после самоубийства Каледина Назарова атаманом выбрали, был Волошинов председателем, и когда вошел Голубов тогда с красными казаками в Черкасск, круг заседал, и ни Назаров, ни Волошинов никуда не убегли, а вместе с кругом остались. Забрали его тогда с Назаровым и на ту же гауптвахту посадили. И написал он оттуда матери своей письмо. «Дорогая мама, пишу из своей невольной темницы, в которую попал за то, что всю свою жизнь был честным сыном Дона и желал ему блага. Совесть моя чиста, а потому смерти не боюсь. Говорят, что приговорен я Голубовым к смерти. Если это так, если мне суждено действительно умереть, то простите за содеянное. Пусть меня все простят. Уйду в могилу с материнским благословением». Вот и забрали их с гауптвахты рабочие красногвардейцы, семерых, с Назаровым вместе, в Краснокутскую рощу увели и там расстреляли, и бросили их на земле лежать. Да Волошинов очунился, дополз ночью до хаты иногороднего Парапанова и зачал у крыльца проситься, стучать зачал, надеялся, что спасут его. А баба того Парапанова побегла к красным гвардейцам и привела их к нему. Один из них из револьвера яму в глаз вдарил, весь череп разворотил, а другие штыками его покололи. Показали нам, казакам, что они нам всем готовють. А ведь как попервах хорошо все у нас пошло, поверили мы, что с революцией в России и ей, и нам счастье привалило. Ведь круги наши, это же народ наш, землеробы, хлебопашцы сбирались, они старую праву свою вспомнили. И мы, на фронтовом съезде в марте месяца 17-го году, как мы поряшили, единая Российская Республика, автономия областей, неприкосновенность казачьих земель. А в апреле что мы объявили? Да то, что поддерживаем временное правительство, что Россия должна быть демократической республикой, с правом всем на национальное самоопределение, как и местного широкого самоуправления. А земля нам, казакам, гуртовая, это та, что в станишном пользовании, и войсковая, а крестьянам нашим донским, надельная и приобретенная. Мужиков наших с нами полностью приравнивали, а частную землю у помещиков отобрали для всего народа в пользование. Порядок мы настоящим и наводили, по-христиански делились. А когда в октябре большевики в Петербурге свой переворот и сделали, зачали тогда у нас на Дону дело с Юго-Восточным Союзом проворачивать. Учредили в Черкасске специальную на то комиссию по вопросу объединения всех, как есть, казаков, и вошли тогда в этот союз мы, донцы, кубанцы, терцы, астраханцы, горцы Кавказа, дагестанцы и калмыки с уральскими казаками. И тогда еще объединенное наше правительство выбрали. Председателем наш донец Харламов, заместителем кубанец Макаренко. Эх, верили мы, что поймить народ русский и свою, и нашу шастью, ну, тут большевики свое зачали, говорил нам тогда Каледин. Предупреждаю я вас, порядок на Дону будут делать другие, а не вы, да сумлевались мы, пока красные себя расстрелами не показали, кто они в самом деле есть. Вот и ореть та прекрасный главный командующий Крыленко, что борьба с казаками должна вестись ожесточеннее, чем с врагом внешним. Вот и гонит тапель Ленин целые армии на нас, увидал, что обрадованные той самой революцией, которой он хотел, сами мы тапель, по-своему, нашу казачью жизнь устроить хотим. А ведь по первоначалу сам нашу казачью республику нам объявил, и пользовался такими вот, как Подтилков и Голубов, только для того, чтобы нас разбить, силы наши разделить. А какая же это наша республика, спросю я тебе, когда скрозь по Дону зачал совитя вводить, гарнизоны свои становить, карательные экспедиции посылать, мужиков наших иногородних против нас гарнизовать, стариков наших, атаманов, офицеров бить и расстреливать. Мы, говорил, против кулаков, а кто эти кулаки, там они, в Петрограде, решают, а мы одно знай, головы подставляй. Да коли это и всправди наша собственная республика, так тогда сами мы и определим, кто у нас какой есть, никого чужого спрашивать не будем. Уж никак не этих матросов и красных гвардейцев, что нагнал он к нам со всей России. А ведь как глаза нам отводил, как брехал, во, сам глянь, какие он письма писал, как нам мозги туманил. Из кармана гимнастерки достает урядник смятый клочок бумажки, чьим-то писарским почерком аккуратно переписанное письмо Ленина. Председатель народных комиссаров. Петроград 13-4-1918. Ростов-на-Дону. Президиуму Первого съезда Советов Донской Республики. От всей души приветствую Первый съезд Советов Донской Республики. Особенно горячо присоединяюсь к словам резолюции о необходимости победоносно закончить разрастающуюся на Дону борьбу с кулацкими элементами казачества. В этих словах заключается самое верное определение задач революции. Именно такая борьба по всей России стоит теперь на очереди. Ленин. Видал. По всей России с кулаками воюют, а мы тут, спросю я тебе, Причем, ежели уж республику мы сами поимели, так и порядки сами у себе наводить будем, а не его карательные отряды. Так, ай нет, вот и решаем мы теперь в Россию никак не ходить, няхай там они сами своих кулаков бьют, как хотят, дело это не наше, а то вон заладил Фицхилауров. Стратегические пункты яму занимать надо, только тут, скажу я табе, заковыка одна есть, и этих самых стратегических пунктов до самой Москвы не перечтешь и не позаймаешь. Не, будя, выпрям Краснюков с Дону и делу конец, а у себе сами, по своему закону, жить зачнем. Быстро, одним ловким ударом сапожного ножа, режет урядник концы дратвы, затирает шов воском, надевает сапог на ногу, критически смотрит на него со всех сторон, делает 2-3 шага и довольно улыбается. Во, как этот сапог, сами, своим умом, без ихней указки. А ты, малец, о побитых наших атаманах и казаках думай, и старайся по ихней дорожке идти. А тапирь, бяги, у вас там тапирь тоже разговорчики идут. А я, видал, все у меня в порядке, пойду к полчанам моим, поди, осталось у них что на дне бутылок. Еще громко звенят на лугу песни, еще тут и там откликается на их зов гармошка, рвут еще присохшую траву расходившиеся в танце каблуки, да не до веселья хуторским старикам. Собрались они вместе с господами офицерами в старом курене дяди Вани общую думу думать. Здесь, в горнице этой, все еще так ярко напоминает тетку и дядю. Трещат дрова в ярко разгоревшейся печке, не очень-то сильно светит закопченное стекло керосиновой лампы. Тепло тут, на сон гонит. Но что это говорит соседу своему князь Югушев? Они, в конце концов, правы. Чужой я им, такой же я для них, как и те, с которыми сегодня утром воевали они. И вон, за хутором, трех убитых своих похоронили. А за что их убили? За мечту их, за тот самый Дон, в который еще деды их, начиная с Азова, верили. За Дон тихий, счастливый, мирными границами опоясавшийся. Вот и болели то нейтралитетом при Керенском, то теперь пограничной болезнью. И чужой я им, как тот вон дурак Монокин. И откуда только его Фицхилауров выкопал? Сразу же отвечает ему один из стариков, и я так считаю, что промашку дал генерал наш, не нужно яму было мужичка того, ох, простите, не нужно было Монокина того с собой в автомобиле таскать, ведь все в порядке получилось. Пошли бы казаки, сумел он им правильную слову сказать, так нет же, выскочил пан помещик, Русью его святая, жиды ей мешают, да скольки же их, жидов энтих, что 100 миллионов русских под себе подмяли, сроду это так по России было, уж кто-кто, а жиды им завсягды во всем виноваты были, га, а знаете ли вы чего наши казаки по всей России нагляделись, идти там такое идить, что с ума сойтить можно, одно, бьют, режут, стреляют, жгут, грабют, насильничают, да чего тут далеко ходить, вон что они с нашим Иваном Ивановичем и сеструхой его сделали, со стариками нашими и интими в Иловлинской. Не-е-е, нам дал бы Бог свои курени отстоять, а в Россию не ходоки мы более. Князь Югушев отвечает ему тихо и медленно. Как казак, совершенно вы правы, только боюсь я, обстоятельства вас заставит. Слышали вы, что генерал ваш о стратегических соображениях говорил? Никаких мы тут стратегиев не признаем, не пойдем в Россию, и вся недолго. Ишь ты, какая там каша заварилась, нашим донским чирикам ее не расхлебать. Царская власть, как тот гнилой дуб, повалилась, а взамен ее поназбирались какие-то демократы, сицилисты, кадеты, большевики. И так долго друг у дружки в висках сидели, пока новый русский царь Ленин брехунца Энтова, Керенского, в грязь не затолок. А с первоначалу все они вместе кричали, что приведут Россию к учредительному собранию. И более всех об собрании кричал Ленин. И до тех пор, пока на власть не пришел. А как сел он на трон свой, собрались все энти выбранные в Москве, послал он одного своего матроса с шайкой красных гвардейцев и разогнал всю ту братью, как свиней с огороду. Вот те и новая демократия, и сицилизма ихняя. Вот и скажите вы нам, что нам от такого народу ждать, что 20 миллионов голосов за ту учредилку дал, и пальцем не ворухнул, когда ее матросы разгоняли. Почему никого у них с ихних, этих самых, как они говорят, передовых людей, никого не нашлось, чтоб тем матросам укорот дать? Почему не поднялись они так, как вот теперь мы, казаки, повосставали? Через ночь, можно сказать, всем войском. И как же это так, обратно скажу, получилось в России, когда 300-летний трон скидывали, иди же все царевы генералы были, вся дворянство его, все господа офицеры, и тех офицеров одних, 400 тысяч было. По кустам попрятались, аль, как тот великий князь Кирилл Владимирович, красные банты понацаплили. Не, от такого народу плятни нам на границе позаплетать надо. Не спасать Россию лезть, а от нее спасаться, вот что. А теперь монокинын тот, жиды яму виноваты, а на съезде народов в Киеве, что Иша от 21 до 28 сентября там засядал, в котором участие украинцы, латыши, татары, грузины, литовцы, белорусы, эстонцы, молдаваны, мы, казаки и те же евреи, приняли, что на том съезде поряшили. Казаки есть особый народ, и принимаем мы их в свою семью, так там поряшили. Молча сидевший в углу морской офицер, друг князя Югушева Давыденко, поднимает левую руку вверх, а правой лезет в боковой карман. «Подожди-ка минутку, старик, я тебе вот кое-что скажу. Во-первых, эти самые так называемые украинцы, сам я малорос, из Киева родом, только с этими, так называемыми щирами, ничего общего не имею и иметь не желаю. Так вот, щиры эти, которые вас в сентябре 17 года, как ты говоришь, в семью вольных народов приняли, теперь у донского правительства ростовские и таганрогские округа, чисто казачьи, исконные ваши земли к своей щирой Украине присоединили. Да, вот вам и новые друзья ваши. А что евреев касается, так вот, прочту я тебе списочек, а ты повнимательнее послушай». Давыденко вынимает большой лист бумаги, старательно разглаживает его на столе, бросает быстрый взгляд на молча глядящих на него казаков и медленно, с расстановкой, читает. «Совет народных комиссаров. Ульянов Ленин, председатель, русский. Чичерин иностранных дел, русский. Луначарский, просвещение, русский. Джугашвили, народности, грузин. Протиан, земледелие, армянин. Ларин Лурье, экономический совет, еврей. Шлихтер, снабжение, еврей. Бронштейн Троцкий, армия и флот, еврей. Лендер, государственный контроль, еврей. Кауфман, государственные имущества, еврей. Шмидт, труд, еврей. Елилина Книгессин, народное здоровье, еврейка. Анвельт, гигиена, еврей. Володарский, печать, еврей. Апфельбаум, внутренние дела, еврей. Фэнксти, беженцы, еврей. Савичи Заславский, его помощники, еврей. Подняв глаза от бумаги, смотрит Давыденко в потолок и говорит еще размереннее и медленнее. Как видите, на 22 члена этого совета, трое русских, один грузин и 17 евреев. Эндас, а теперь вот еще списочек Центрального исполнительного комитета, слушайте. Председатель Я Свердлов, еврей, секретарь Аванесов, армянин, Брислау, латыш, Бабчинский, еврей, Бухарин, русский, Вейнберг, еврей, Старк, немец, Сакс, еврей, Шейман, еврей, Эрдлинг, еврей, Ландауэр, еврей, Линдер, еврей, Валах, чех, Диманштейн, еврей, Энукидзе, грузин, Эрмин, еврей, Иоффе, еврей, Книгессин, еврей, Каменев Розенфельд, еврей, Зиновьев Апфельбаум, еврей, Крыленко, русский, Красиков, еврей, Кау, латыш, Ульянов Ленин, русский, Лацис, еврей, Ландер, еврей, Луначарский, русский, Петерсон, латыш, Радзутас, еврей, Разин, еврей, Смидович, еврей, Тириан, армянин, Штушка, латыш, Смилга, еврей, Нахамкис Стеклов, еврей, Сосновский, еврей, Скрытник, еврей, Бронштейн Троцкий, еврей, Теодорович, еврей, Урицкий, еврей, Тележкин, русский, Фельдман, еврей, Розенталь, еврей, Ашкенази, еврей, Карахна, Караим, Розе, еврей, Радиксабильсон, еврей. Переведя дух, подняв глаза от списка, смотрит Давыденко в упор на старика. Понял ты или нет теперь, кто там управляет? Все жиды, дальше и читать не хочу. Вот список у меня Московской чрезвычайной комиссии, в ней 36 человек, из них один поляк, один немец, один армянин, двое русских, 8 латышей и 23 еврея. Понял ли ты теперь, почему у добровольческой армии лозунг «Бей жидов, спасай Россию»? Во дворе слышен топот копыт, видно, прискакал кто-то. Вон и шаги на крыльце, шум старательно вытирающихся в сенцах о солому сапог. Коротко стукнув в дверь, распахивает ее и останавливается на пороге закутанная башлыком фигура, за ней вторая. Здорово дневали, господа старики, широко раскрывает князь Югушев руки навстречу вошедшему. Валентин Алексеевич, какими судьбами? Подавая на ходу князю руку, разглядев в углу племянника, идет дядя Воля прямо на него. Здоров, вояка, слыхал я, слыхал, как ты пули по буграм считал. Выходит так, что получил ты первое боевое крещение. Говорил мне командир твоей батареи, что он тебе за это лычки приказного нашить велел. Молодец, только полевому телефону подучись, не срамись больше, да вахмистра попроси, пусть он тебе панораму растолкует. Дядя пожимает всем руки, садится за стол, кто-то что-то ему наливает, быстро выпивает он предложенную ему рюмку, закусывает коркой хлеба и жеребичком лука, и лишь теперь видно, что другой, с ним пришедший, никто иной, как сам Савелий Степанович. А дядя не замолкает. Воюете тут? Здорово. А я вот вам про наш хутор Разуваев расскажу. А ты, племяш, запомни. Сам я все видал. Не забудь, как она, война эта, началась и кто первый начинал. На носу себе это заруби. Когда ускакали мы отсюда, то порешили разделиться. Я с Савельем Степановичем на Разуваев, а говорок на Арчиду потянул. Ночевали мы в степи, в скирдах спали, на второй день перед рассветом к Разуваеву подскакали, и прямиком к бабушке. А там, в курине тетки твоей Анны, хуторской атаман военный совет собрал. И как увидал нас, будто солнышко для него взошло. Ведь поднимались казаки по всему Дону, почитай что, вовсе без офицеров. Под влиянием всего, что происходило, либо прятались они ото всех, либо исчезали вообще с поля зрения, и своих и чужих одинаково боялись. Вот и водили восставших либо вахмистры, либо урядники. На все войско только двое. Мамонтов генерал да полковник Голубинцев сразу же за правилами были, а то все простые казаки сами делали. Так и в Разуваеве было. Порешили там казаки на границе стать, и как раз вот по нашим хуторам позиции заняли, кое-где окопы порыли, вниз по речке Ольховке дозорных погнали. А с чего началось? Первым долгом клиновские и ольховские мужики все имения наши разграбили, скот угнали, мебель увезли, окна двери выломали, полы разобрали, тянули все, что кому надо было. А потом свой скот на казачьи луга пустили, разуваевским подпаском сапатки набили и переказать велели, что и на Разуваев придут, свои там порядки наводить будут. А в Ольховку, как раз накануне нашего приезда, рота Красной гвардии из Камышина пришла, пушку одну привезла, 25 подвод винтовок, сразу же клиновцев и ольховцев мобилизовать стали, винтовки им раздали, и за один день человек с 400 у них пехоты образовалось. И тут же узнали наши, что намереваются красные через Разуваев на Киреев и на Гуров, а потом на Усть-Медведицу идти, против действующего там с казаками генерала Голубинцева. Вот и засели мы все думу думать, силы наши подсчитали, вместе со стариками и молодыми имели мы человек с 50 кавалеристов да человек 40 пеших, винтовки у каждого пятого, шашки у половины, пики у некоторых, у остальных дробовики и вилы-тройчатки. Погнали мы на Гуров и Киреев за подмогой, а вниз по речке Ольховке в средний колок пехоту нашу послали, а по взводу конных в обход по буграм справа и слева пошли. Зашли они ночью, куда им приказано было, и остановились там, сигналы ожидая. А сын хуторского коваля, дружок племянника моего, Мишка, должен был по знаку, данному атаманом, на кургане, что повыше хутора, пук соломы зажечь, а знаком этим должен был быть красный запон на журавле колодца, и должна была Мишкина мать тот запон поднять тогда, когда ей атаман свилит. А как загорится там солома, должны были мы все в атаку переходить. Немного отоспавшись, вышли пешие часу в четвертом утра, позиции заняли, и мы с Савелием Степановичем к ним подались. И только что мы в средний колок пришли, вот тебе, бежит наш дозорный наметом и докладывает, что двинулись от клиновки цепи, семечки грызут, смеются, без особого порядка, нам их так через полчаса ждать надо. Залегли мы в кустах, и только что те поближе подошли, как раз на лужок вышли, а мы по них залпом. Отбежали они и тоже залегли поза деревьями. С пяток ихних битых на лугу лежать осталось. Огонь они по нас часто и открыли. А в это же время поставили красногвардейцы оружие свое в Ольховке на площади, сзади почты. А на почте, на крыше, наблюдатель ихний за трубой примостился. Единственный это там дом двухэтажный, с высокой крышей, видать с нее все. Скомандовал тот наблюдатель пушки своей огонь, только, либо никакой он артиллерист не был, либо прислуга никудышне, только пальнули хохлы из той пушки, и, хотите верьте, хотите нет, ну, прямо же в того наблюдателя угодили, гранатой. Разнесло в клочки и наблюдателя, и трубу, а почта, дом-то деревянный, тесом крытый, как свеча загорелась. А в этот самый момент Мишка с кургана своего красный запон на колодце увидал, и сноп соломы на шесте зажег. Услыхали мы взрыв в Ольховке, дым и огонь увидали, поднялись все до одного, и ура! В атаку на пехоту пошли. И в это же время справа и слева конница наша с бугров на Ольховку посыпалась. И тоже ура орут и из винтовок, и дробовиков бьют. Эх, и дали же мы им пить. Хохлы, те сразу же на утек пошли. Сядет на траву, валенки али сапоги долой, да как урежет босиком, ты его и на коне не догонишь. А винтовку, в кусты. 400 штук мы их потом назбирали. Пушку с зарядным ящиком, 60 штук снарядов, 11 подвод обувки, шинелей, полушубков набрали. Битых мы всего 12 человек нашли. Клиновцы на Липовку отошли, а ольховцы все, как есть, по домам разбежались, все, что было на них военного, поскидали, и, глянь на него, стоит вместе с жинкой своей тот хохол у ворот своих и на тарелке у него хлеб-соль для нас, а в руке кисет с махоркой, закуривай, кому охота, пойди тут докажи, что он полчаса тому с винтовкой против нас топал. Набрали мы сотню пленных из клиновцев и красногвардейцев и заставили хохлов битых красных хоронить, а трех своих раненых хуторской фельдшер Филипп Ситкин забрал. Только вот, дядя вдруг заминается, да только вот дружок семена моего, Мишетка, сплоховал. Да, сплоховал. Как зажег он ту солому на шесту, так и выскочил на курган и стал из отцовского дробовика в воздух палить и ура кричать. Тут его и угадала одна из тех пуль, что не слыхать их в полете. Прямо в правый глаз ударила, упал и не копнулся. Похоронили его всем хутором отдельно, там, где на выгоне три вербы стоят, недалеко от гумен, 16 ему недавно сравнялось.